Глава пятая. В покоях королевских детей. Вернувшись к себе, король не застал своей дочери. Дежурный камерлакей доложил, что герцогиня Диана, не дождавшись его величества, проследовала в покое королевских детей и попросила дать знать, как только государь вернется. «Хорошо», — сказал Генрих, — «я сам навещу ее. Не надо меня провожать, я пойду один». Он пересек большую залу, пошел длинным коридором, затем, открыв тихо дверь, остановился и чуть отодвинул портьеру. Детский смех и выкрики заглушили шум его шагов, и он, будучи незамечен, мог полюбоваться необыкновенно живописной картиной. Обаятельная и юная невеста Марии Стюарт стояла у окна. Рядом с ней Диана де Кастро, принцесса Елизавета и принцесса Маргарита. Все трое, тараторя без умолку, то поправляли складку на ее костюме, то завивали локон в прическе, словом, придавали туалету невесты ту законченность, какую умеют ему придавать только женщины. В другом конце комнаты братья Карл, Генрих и самый младший Франциск с воплями и хохотом изо всех сил налегали на дверь, которую тщетно пытался распахнуть дофин Франциск, молодой жених. Шалуны хотели во что бы то ни стало помешать ему увидеть невесту. Жак Амио, наставник принцев, чинно беседовал в углу с гувернантками принцесс, с госпожой де Кони и леди Ленокс. Таким образом, здесь, в королевских апартаментах, можно было увидеть всех тех людей, которым суждено будет сыграть свою роль в истории Франции ближайших десятилетий, полных бедствий, страстей и славы. Дофина, будущего Франциска II, Елизавету, будущую супругу Филиппа II и королеву испанскую, Карла, впоследствии Карла IX, Генриха, впоследствии Генриха III, Маргариту Валуа, которой предстояло стать королевой и супругой Генриха IV, Франциска, будущего герцога Алансонского, Анжуйского и Брабанского, и Марию Стюарт, которую ждали две королевские короны и под занавес мученический венец. Мария Стюарт была королевой Франции в 1559-1560 годах и королевой Шотландии в 1560-1568 годах, казнена английской королевой Елизаветой I в 1587 году. Знаменитый переводчик Плутарха наблюдал печальным и в то же время проникновенным взором за играми этих детей, точно всматривался в грядущие судьбы Франции. «Нет, нет, Франциск не войдет!» — неистово, дико кричал Карл Максимилиан, в недалеком будущем главный виновник Варфоломеевской ночи. Карл IX, король Франции, в 1560-1574 годах, в его правлении в ночь на 24 августа 1572 года, праздник святого Варфоломея, королевой Екатериной Медичи, матерью Карла IX, и герцогами Гизами была организована массовая резня гугенотов католиками. Только в Париже было убито 2000 человек. И ему с помощью братьев удалось задвинуть засов и начисто лишить возможности дофина войти в комнату. А тот, настолько тщедушный, что ему не под силу было справиться даже с тремя детьми, только топал ногами, да хныкал за дверью. «Бедный Франциск, как они его мучают», — заметила Мария Стюарт. «Не шевелитесь, госпожа дофина, иначе я не справлюсь с этой булавкой», — засмеялась маленькая лукавая Маргарита. «Вот сделаем это», — сказала неженка Елизавета, — «и я впущу беднягу Франциска наперекор этим бесенятам. Не могу смотреть на его мучения». «Да, ты понимаешь меня, Елизавета», — вздохнула Мария Стюарт. Ничто не могло быть восхитительнее этих четырех красавиц, столь разных между собой и столь совершенных. Диана — олицетворение чистоты и кротости. Елизавета — величавость и нежность. Мария Стюарт — чарующая томность. Маргарита — самоветренность. Тронутый и восхищенный король глядел и не мог наглядеться на это волнующее зрелище. Наконец он решился переступить порог. «Король!» — закричали дети в один голос и подбежали к отцу. Только Мария Стюарт немного отстала от других, незаметно отодвинула засов, и дофин стремительно ворвался в комнату. Теперь младшее поколение семьи было в полном сборе. «Здравствуйте, дети!» — приветствовал их король. «Очень рад, что вы все здоровы и веселы. Бедный мой Франциск, оказывается, тебя не хотели впускать. Ну ничего, скоро сможешь видеться со своей маленькой женою сколько угодно и когда угодно». «Так вы, дети, крепко любите друг друга?» «О, да, государь, я люблю Марию», — страстно выпалил дофин и поцеловал руку будущей своей жене. «Монсеньор», — строго заметила леди Ленокс, — «дамам не целуют рук на глазах у всех, особенно в присутствии Его Величества. Что подумает государь о госпоже Марии и об ее воспитательнице?» «Но ведь это рука моя», — ответил дофин. «Еще не ваша, монсеньор», — возразила гувернантка, — «и я намерена исполнить свой долг до конца». «Успокойся», — шепнула Мария жениху, уже начинавшему сердиться. «Когда она отвернется, я опять протяну тебе руку». Король посмеивался про себя. «Вы очень строги, миледи». «Впрочем, вы правы», — тут же спохватился он. «А вы, мессир Амьё, довольны ли вы своими учениками?» «Слушайтесь, господа, своего ученого наставника. Он состоит в близких отношениях с великими мужами древности. Ну, дети, мне хотелось повидать вас до торжества, и я рад, что это мне удалось. Теперь, Диана, я весь к вашим услугам. Пойдем, дитя мое». Диана низко поклонилась отцу и последовала за ним.